Сотое. Тройной палимпсест дает пример построения знаков трех миров. Представен пергамент, на котором был написан космогонический трактат, затем он же послужил для любовного сонета, и, наконец, на нем же был написан счет тканей и мехов. Трудно будет сквозь явные базарные цифры прочесть сердечные излияния, но почти невозможно будет разобрать трактат о самом важном. Разве не то же самое происходит с иероглифом трех миров? Но опытный ученый умеет читать самые сложные рукописи. Также просветленное сознание может понять значение начертания высшего мира. Не будем путанные знаки базара принимать за законы Вселенной.